Алло. Алло. Да-да-да. Какого хуя? Алло. Какого хуя? Алло. Кислотой я болью, только появись, блядь. Вы кому звоните, это женщина? А то я, блядь, твой голос не знаю. Объяснитесь. Бандюга, сука! Объяснитесь. Вот, кислотой я хуячу. Я сейчас в милицию позвоню, так я посмотрю, кто кого кислотой охуячит. Бесполезно. Объяснитесь. Мне звонить, я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Вы что, ненормальная женщина? Звоните по адресу. По адресу звоните, а то я в милицию позвоню сейчас. Иди-то нахуй. Алло. Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Женщина, вы дура или чего, я понять не могу. А вы кому звоните-то? Какое дело? Так вы объясните, кому звоните-то. А то я, блядь, твой голос не знаю. Значит, не знаете. Видишь, как? Значит, не знаете. Какую какой вы номер? Несет, что одного слова понять невозможно. Женщина, вы дура или чего? Я сейчас в милицию позвоню. Иди вы достали нахуй. Уже. Вы не тот номер набираете и оскорбляете меня ни за что. Или пейте меньше, или лечитесь. Пошла нахуй. Вы куда звоните, женщина? Иди-то нахуй. Кусай за хуй. Какая почта, ёб твою мать? Ну, крышняки. Смотри, ты иди, блядь, пока не поздно, к психиатру, ты же ёбнулся. Я говорю, кусай за хуй, она говорит, какая почта? Я говорю, или пей меньше, или говорю, лечись, а то я говорю... Да? Алло. Я слушаю. А кто это? А кто вам нужен? Слышь, ты что за шалава там? А? А? Если не прекратите звонить, я позвоню в полицию, понятно? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты что не... Да. Алло. Алло. Какого хуя? Чего надо? Какого хуя? Чё надо-то тебе? А то я, блядь, твой голос не знаю. Бандюга, сука! Куда ты звонишь-то? Кислотой я болью, только появись, блядь. Да? Слышь, ты чё за шалава там? Чего тебе надо? А? Чего надо, куда звоните? Я не понял, кто такие? Я не понял, ты кто, кому звонишь, вообще-то по какому номеру? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты что, а не догоняешься? А ты козел-то ебаный! Козел я-то ебаный! Я сейчас нахуй милицию позвоню. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Пошел ты к ебене матери. Алло? Алло? Деньги отдашь или... Алло? Алло. Давай бабло. Крыса. Алло. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Вы куда звоните? Вы мрази, блядь. Алло. И бабло будете сдавать мне. По полной программе, власть. Вы куда звоните, женщина? Или дом подожгу твой. Какой дом подожгешь мой? А бабло отдавай. Какое бабло-то? Ишь ты, печень драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Ты чё, куда звонишь-то, а? Блядь, я здесь тебе бы увидела, я б тебе в унитаз накурнала бы. Твоим ебальником паршивым, страшным. Поняла? Вы куда звоните? Вы не туда попали, наверное. Алло! Алло! Алло! Слышь, куда звонишь, ты что за шалава там? Я сейчас... А? Я не понял, кто такие? Слышь, говорит, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Так, номер определен, сейчас увезли. Я отправлю ребят! Давай, быстро, нахуй быстро, быстро. Сломает быстро. Пополам. Давай, так. Так. Вот так. Пополам, сейчас на 4 куска будет. Так, поехали. Слышь, ты придурок, адрес, нахуй, скажу, инвалид ебаный. Алло. Так, мы выехали. Пизди. Слышь, мужик. Если не успеешь спрятаться, пиздец тебе. Точно так же и нахуй, и захуй. Алло. Слушай, алло. Ладно, ребят, давай созвонимся. Просто тут немножко звоним. Давай встретимся. А? Давай встретимся, а? Мир, ебал, мир электроники, ебал, понял? Если только это самое есть, магазин такой. Да. Алло. Ну, слушаю вас. Привет. Здорово. У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Какие шутки? Давай встретимся. С кем ты разговариваешь? Ебало тебя набью, блядь, понял? Ты с кем разговариваешь? Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козел ебаный, блядь. Так, слушай, ты... Ты ведь в квартиру звонишь, Милчина, ты хоть не туда позвонил, куда надо. Я тебя так узнаю. Я тебя ебало разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Ну, слушай, чего тебе надо? Я, если тебя достану, у тебя 3 хуя на лбу вырастет. Ты давай приходи по телефону сюда, я тебя наставлю, блядь. Так наставлю, что ты, блядь... сюда в гости. Сейчас приду. Давай встретимся, а? АЗС? Алло. Алло, АЗС? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Так, это ящик? Или что? Да. Пиво. Ну, вот, вам вот мусорный завод, ящик. Пятитонник. Да, да, да, мусорный, да, ящик, да? Да. Вот можете привозить. Да. Можете на привозить. На каком транспорте тебе ехать? Так, ехать, адрес сказать? Да. Так, сейчас скажу. Так, секунду. Так, Адмирала Виноградова, 27В. Новая, да, заправка, движение. Да. А я сейчас, ну, так что, сейчас ты видишь? Чего? Пососать. Чего? Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Ро. Алло. Заказано на ваш адрес. Что заказано на наш адрес? Пиво. Какое пиво? Не может быть на наш адрес заказано пиво. У нас, ну, АЗС. Ну, как вы, пиво? Не туда попали. Кто тебе дал адрес такой, а? Ро. Да? Алло. Алло. Какого хуя? А-а-а! Да. Бандюга, сука! А ты проститутка и больше не звони, если не знаешь, куда звонишь. А то я, блядь, твой голос не знаю. Алло. Алло. Старая пизда ебаная. Хрипатая, сука. Какого хуя? Алло. Куда звонишь, что ли? Дома. Кислотой я болью. Только появись, блядь. Куда звонишь, что? Это милиция. Иди-то нахуй. Бандюга, сука. А то я, Да? Алло. Да? Привет. Привет. Где ты? Давай встретимся. А? А? Мужчина. Кто там? Мужчина. Я мужчина, звоню тебе. А у меня и есть, как? Не надо мне больше. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Глянь, уйди, что, трогай. Иди, откуда пришел, туда иди. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Привет. Давай встретимся. Вон как. Ты, Леша, скажи, где встретимся? Вы куда звоните? А? Вы куда звоните-то? Я мужчина, звоню тебе. До свидания. Ну ты моя золотая. Я тебе покажу, какая у меня печушка. Алло, здравствуйте. А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Поймаю бы у подъезда нахуй, и выебу нахуй, раком нахуй. А вы знаете, что вы сейчас звоните в милицию? И у меня это все записывается. Ой, блядь. Алло? Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Чего? Пиво. Какое пиво? Да. Никакого пива не заказывали. Ну как нет? Так очень просто. На каком транспорте тебе ехать? Вы кому звоните-то? Где ты живешь? А вы кому звоните? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Не знаю, ничего никто не заказывал. Будешь пить пиво. Да никакого пива никто не заказывал. Кто пить-то будет? Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Да. Ну и давай 500 рублей. Да, больше не надо. Я еще к тебе иду сейчас. Будешь пить пиво? Нет, не буду. Ну, я его никогда не пила и не собираюсь. Ну как нет? Да так очень просто. Что вы думаете там? Ты что, специально держишь? Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы куда звоните? Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Чего заказан на ваш адрес? Вы все неправильно звоните. Пиво. Куда вы звоните? Куда? Пиво. На какое адрес. Пиво? Какое пиво? Вы попали в квартиру. Вон, на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. А зачем нам пиво-то? Ну как? Будешь пить пиво. Ро. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Чего-чего? Заказан на ваш адрес. Ро. Не поняла ничего. Заказан на ваш адрес по этому телефону. А что за заказ? 500 рублей. А почему? Ну как? На каком транспорте тебе ехать? Куда? Вы куда звоните-то все? Весь где день сегодня живешь? Звонит. Куда ехать? Кто ехать? Мне где я никого живешь? Не... А? Где ты живешь? Я никого не заказывала. Я если к тебе приду сейчас. А зачем? Будешь пить пиво. Какое? Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. А чего такое-то? Кому я что сделала? Вы куда звоните-то? Вы? Где ты живешь? Какая разница? По какому адресу? А зачем я вам должна отчитываться? А я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. За что? Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Где? Ты специально дежуришь, да? Где дежурить-то? Смотри-ка, этот козел старый, блядь. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Вы звоните все не туда. Ну как? Я не Машенька, я не козел. Вы что за номер вы взяли? Кто тебе дал адрес такой, а? Кому? Где ты живешь? Да какая разница? Зачем я должна вам докладываться? Я не Машенька, я вас не знаю ничего в жизни. Машенька? Да. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Если вы еще будете звонить, я позвоню в милицию. Я вас никого не знаю. Я никому ничего не сделала. Вы чего все звоните весь день? Сначала женщина звонила, теперь вы звоните. Да. Вы звоните другому совершенно человеку, а мне всяко хамите. Кто ты такая? Я человек. Я вас не знаю. И вы меня нет. Ой, ёбаный, блядь. Солярки. У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуй. Здравствуйте. А кто это говорит? А куда вы звоните? А кто-то мне звонит? Вот кто. Куда вы звоните? Не знаю, кто вам звонит. А я не знаю, кому ты звонишь, вот. Во-первых, мы на «ты» не переходили, я вас не знаю. Я вам точно не звоню. С кем вы разговариваете именно? Женщина, вы пьяная или дура? Вы достали уже. У меня стоит определитель номера, я сейчас позвоню в милицию. Нет, где хотите? 15 суток. Кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Я вам точно не звоню. Вы мне надоели за день, уже хуже жопы обосратой. Еще раз позвонишь, еще раз позвонишь. Пошла ты нахуй, дура. И через... Да, слушаю. Алло. Слушаю вас. Куда вы звоните? Вы куда звоните? Еще раз позвонишь, еще раз позвонишь. Узнаем номер и через... Слушай, еще позвонишь, придурочная. Позвоню в полицию, поняла или нет? Кто-то нам звонит? Чего? Слушай, я вот схожу сейчас на почту и узнаю, кто мне звонит. А нам тоже кто звонит? Нет, где ты, вот кому ты звонишь, скажи, пожалуйста. Люда спрашивает, кому ты звонишь, скажи, пожалуйста. Нам тоже кто-то звонит, не знаем кто. Да? Кому? Ну, к вы нам звоните. Ну, Люд, ну что сказать ей? Положи трубку. Алло. Алло. Да. А кто ты? Вы не туда звоните. А кто говорит-то? Вы не туда звоните, звоните по другому номеру. Сумасшедшая, что ли ты? Какой номер телефона набираете? Бессовестно, ты бессовестно, надоело. Я сейчас позвоню в милицию, чтобы вы отключили ваш телефон. Чего что вы все бабушку тут беспокоите? Да. Алло. Да. Скажи, пожалуйста, ну а у вас есть мужчина? Простите, а вы кто? Ну, я с Турции. Ну, говорит Тамара. Тамара, набирайте знакомый номер, а не чужой. Ну, это называется... Да. Ну, я хочу с вами познакомиться. А я с вами не хочу. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Ну, я лесбиянка. Вы черпите этот номер из своей памяти. Расписывай. Да. Алло. Да. Скажи, пожалуйста, ну, а у вас есть мужчина? Это кто звонит и кому? Ну, Тамара, Тамара. Ну, я с Турции. А? Ну, я хочу с вами познакомиться. Ой, нет, спасибо. Я пенсионерка, мне не до знакомств. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Да. Я жениться хочу. Чего? У меня пенсия хорошая. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Так Тамара разве может на этой самой, на женщине жениться? Ну, я лесбиянка. А, ну, тем более. Распитывай, больше не звоните. Нет? Больше не звоните. Знакомство больше. Вам не надоело? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Слушайте, вы кто? Тамара. Понятное дело. Ну, я в Турции. Никому я замуж не пойду и расписываться никуда не пойду. Больше не звоните. А то приду и рожу набью. Попробуй. Слушай, приду с мужчиной, со своим. Он у меня 2 метра ростом. Слушай, ты чего меня пугаешь? Он. Чего тебе от меня надо? Я ищи другую тебе, женщину. Я рожу. Хуй надо же. Знакомство больше. Да. Алло. Алло. Скажи, пожалуйста, ну а у вас есть мужчина? Нет, вы не туда звоните, куда вам надо. Ну, это называется знакомство по телефону. Какие могут быть знакомства? Может, я замуж хочу за тебя выйти. Да, может быть. Да. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Да, конечно. Ну, я лесбиянка. Мне такое не нужно. У меня свой дом, у меня пенсия хорошая. У меня все, и пенсия меня устраивает, квартира меня устраивает, у меня все есть. Мне не, у меня ничего квартира, не нужно. У меня дача, у меня машина. Пойдете? Я не нужна ничего. А то приду и рожу набью. Скажи, пожалуйста, ну а у вас есть мужчина? Есть. Вам а вы с кем позвать? Живете? А? Вам я мужчину просто позвать? Я спрашиваю, где ваш муж? В гараж ушел? Да. В гараже? Ну, это называется знакомство по телефону. Есть у меня все. Ну, я хочу с вами познакомиться. Коля, иди, тебе звонят. Сейчас я его позову. Ну... Он еще руки моет. Ну, я. Руки моет, он не подошел еще. Да. Чего хотели-то вы? Ну, вам звоню. А чего мне звонишь? Может, я замуж хочу за тебя выйти. Ну? Я жениться хочу. Да, есть жена у нас, муж, все есть. Да. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? Все у нас есть. Ладно, привязала. Тут звонишь и звонишь. Некогда, он сейчас вон придет. Алло? Алло. Да. Скажи, пожалуйста, ну а у вас есть мужчина? Кто хоть это такой озабоченный там? Тамара. Тамара. Ну, я в Турции. Господи, какой ужас. А вы с кем живете? Ваше-то какое дело, что-то я не пойму. Ну, я хочу с вами познакомиться. А я нет. Может, я замуж хочу за тебя выйти. До свидания. Алло. Какой район? Город, блядь, говори. Шаринский район. Что такое? Говори город, сука. Пошел вон, дрянь. Что ты, блядь, думаешь? Алло. Привет. Алло. Алло. Алло. Кто это? А кого вам нужно? Слушай, сюда. Вы куда звоните? Где ты живешь? А куда ты звонишь-то? Где ты куда живешь? Звонишь? Пойду, а куда ты звонишь? Посрать. Да. Ты что, глухой, блядь, хуёв лёд? Ты куда звонишь-то, ёпта мать? Ты это во втором доме живешь, да? В Кострому звонишь, ёпта твою мать. Ох ты попадешься ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Борис говорит с тобой, Сазонов. С кем со мной говорит? Вы куда звоните? Как ты туда попал? Наверное, не туда попали. Ага. Ты перепутал все нахуй. Перепутал, ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Борис говорит с тобой, Сазонов. Кто? А фамилия как? А кого вам надо? А вы кто? А кого вам надо-то? Ты перепутал все нахуй. Ты перепутал? Номер перепутал и брякаешь. Я вообще не брякаю никому. Ты что, обалдел? Не знаю, кто тебе там брякает. Куда же ебать, блядь. Алло. Да я ни с какого не звоню, ты звонишь. Я тебе не звонила, ты что, обалдел? Кто ты такой-то? Я Борис Сазонов. Да я откуда знаю? Я такого вообще не знаю, ни Бориса Сазонова никакого. Ты что, обалдел? Ты куда звонишь-то вообще? Как ты туда попал? Я не знаю, как ты сюда попал. Да чего ты говоришь-то, не пойму. Я вообще ничего не говорю тебе. Ты что звонишь-то сюда, я не поняла? Так я не знаю, с какого ты телефона. У меня простой телефон местный. Так у меня местный телефон, ну и чего? Если ты набираешь номер мой, я тебе не набирала никакого номера, ты что? Номер перепутал и брякаешь. Да ты что, обалдел, никому я не брякала. Больная. Так вот это ты, наверное. Я сейчас милицию вызову, узнал тогда, добрякаешь. Ну ты что, обалдел? Все болтает, а чего болтает, ничего не пойму. Чего болтаешь-то ты? Да, честное слово, не пойму ведь. Так что ты не поймешь-то? Ты звонишь на мой телефон, зачем ты звонишь-то? И потом чего? Я не знаю, чего тебе надо. Ну и потом чего? Ты звонишь вообще на чужую квартиру, что тебе надо? Ты попутал номера и звонишь. Ну, потом чего? Ничего. Сейчас милицию позвоню и позвонят тебе хорошо. Все болтает, а чего болтает, ничего не пойму. Ты что перепутал номер-то? Ты что звонишь-то на этот-то номер? Ты какой номер-то набираешь? Ну и потом чего? Не потом ничего, чего тебе надо-то? Кого тебе надо? Да слушай, номер перепутал и брякаешь. Кто брякает? Да я тебе вообще не звонила. Ты что, обалдел, еще придуряешь, что ли, ну? Так ты на какой номер перепутал? Я вообще прекращаю, у меня вообще набирал. Мать больная, ты звонишь кто-то, непонятно ты кто. Так откуда ты звонишь-то? Я с домашнего, у меня, ты мне звонишь на домашний телефон, ты что, дурак или чего? Да я ни с какого не звоню, ты звонишь. Ты что, дурак вообще или что? Больной, блин. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Вам кого? Я не знаю, куда вы звоните. Борис говорит с тобой, Сазонов. А? Я Борис Сазонов. Ну, а вам кого надо? Ты перепутал все нахуй? Ха-ха, ну, бывает. Номер перепутал, и бряка. Слушаю вас. Да как ты, как тебе фамилия-то? Да какая разница? Вы какие последние цифры набираете? Вы, может, последнюю цифру неправильно набираете? Вам какой номер надо? Да я ни с какого не звоню, ты звонишь. Да я не звоню. Это ты звонишь. Так, вам что, не имется, что ли? Может, вы по 0-2, а? Че болтает, а чего болтает, ничего не пойму. Ты-то зачем звонишь на наш номер? Да чего ты говоришь, что не пойму? А? Да. А фамилия как? Тебе чего, по башке настучать, что ли? Я тебя такую фамилию тебе устрою, да? Вот уже ебай, блядь. Ты перепутал, что? Да. Алло. Да. Слушай, сюда. Где ты живешь? Да что ты, ебаный, раз ты меня мозгами бьешь, блядь, уга? Пойду к тебе посрать. А? Блядь, выйду в милицию нахуй. Вот и сиди себе в штаны. Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. Алло. Все, разъебать, нужен тебе. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибаю у тебя, автомать. Ты наебана. А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? А нахуя звонишь-то ты мне? За тебе, блядь. Сучонок ты... Какого хуя надо, а? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ладно, тебе. Да? Алло! Алло. Я не понял, кто такие? Ну, сейчас подойдет хозяин, скажет вам. Ну? Коль, ну, иди сюда. Сейчас идет. Не знаю, кто звонит. Кто такие? Алло. Коля, это ты? Это я, Лена. Дядь Коля? Да. Дядь Коля, это ты, что ли? Я, Володя. Да. Тебя фиксируют номера? Ой, дорогие вы наши. Ну? Наконец-то вы... Дозвонились. Сколько раз звонил, я никак не мог выйти на вас. А я откуда знаю? Тебя фиксируют номера? Тебя фиксируют номера? Нет. С какого там номера звонят? А с кем я разговариваю? Дядь Коль, зафиксируй этот номер. А кто это? Володя, ты? Да. Ну, я... Это кто? А? Сейчас одну минутку. Ручку и эту бумагу. Ну? Говорите номер. У нас 54-665. А, подождите, 64-65, да? Ну? Дальше. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Алло. Дядь Коль? Да. Ты чё, дядь Коль? Ничего, что ты... Ты чё, дядь Коль? Прорвало и... Перестал говорить, и все, перерыв какой-то был. Я ничего не делал. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его нахуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю, где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Вы не туда, вы ошиблись, вы не туда звоните. Вы не туда звоните, больше не звоните, пожалуйста. Вы, ты что, дядь Коль? Дядь Коль? Да. Коля, это ты? Ну, вы, я с кем разговариваю? У меня фамилия Жмука. Так? В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, и вот Пунича звонит, и как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. Больше мне не звоните, я вас не знаю, простите. Я не знаю вас. Я не знаю вас. Вы ошиблись. Вы ошиблись. Я не звоните. Понял, кто такие? Но это Николай Васильевич. Все, ебало, заткни и выключайся. Да? Алло. Привет. А давай я к тебе приду. Как ко мне? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Какие деньги? На не того кто-то с кем-нибудь. А на книжке что-нибудь есть? У тебя книжка. Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Я не сберегательная. Нет, а чего? А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. А, я ты уж ищи, у кого денег много, у кого машины есть. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжат, а все не расходуй, оставь. Нет, у меня нету денег. Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. И разговаривать не будем. Давай бабу твою. Не слышу, блядь, голос. Нет. У вас ума-то одинаково. Две извилины, что у тебя штаны на двоих. Мне он сказал, что вот я стою вообще без штанов, да вот ты раком встанешь, что вот такую ерунду я и вырубила. А вчера вечером он, я спала уже, уснула после Валентина, все тут, этот, кто, и звонят, но я слышу, что звонят, Леня, видно, Леня или Саша подходил, опять этот, говорит, вы как, у нас туалет переполнится, пустите нас посрать. А откуда мы знаем-то? Кто пойдет? Я или Леня? Он не пойдет? Вот, а сейчас и денег надо кучу, чтобы мы подать должны. Ага. Деньги у вас есть на телефоне, на книжке? Вот я сейчас приду. Вот, а тут-то тоже. Ну ладно. Вот, а мне-то тогда наговорили, ты ушел так. Всякой ереси. Вот так же. Да, голос такой хриплый, как вот он не пьяный. Я вот тут стою вообще без трусов. У меня тут стоит, ты будешь сосать. Да вот все, вот я вырубить-то не могу, у меня руки-то затряслись, и я испугалась. Он снова набирает, вот как и сейчас. Всякой ереси наговорили. Не на городской, на музее. На городской. На городской. Хорошо, и что это? Адреса не указали. Правильно, что не указали адреса. Раньше адреса были, сейчас нет. Да. Только фамилия, имя, отчество и так все. Что, сейчас придут. А ты вот открываешь всем. Не открывай никому. Никому не открывай. Дадут по башке и отдашь все. У тебя деньги есть. Они, может, и там-то все знают. Не открывай. Откуда знают? А, может, отступить. Что им сказали? Ну, открывай. Открывай. Как только там позвонят, открывай. Он тогда мне всякой пакости наговорил. Вот ты встанешь, да я без штанов, да ты сосать у меня будешь. Я не могу выключить, то выключить-то не могу. Я вырублю на 5 требаха. Ты в магазин ходил. Так вот он номер и звонил сейчас про деньги. Голос не такой. Да. Там, ну, может, он пьяный, храпущий был, а этот вроде голос-то такой. Я думала, это тебе кто-нибудь свои звонит, ребята. Деньги есть. Алло. Пойду к тебе посрать. Где ты живешь? Сейчас выключу. Саньки там. Тут не Боже Горочи. А тут? А? А тут? А тут чего? Тут будет работать? Ха. Тут и делал, да? Не тронь там у него, не надо. Я тут подержу. Выручай. А тут выключу, так не будет, и там у него говорит. А где ты как выключишь? Вот я держу. Ну, только вот на зал еще. Да. А там вообще из-за детки вытащил и все. Ну и что? И только на мобильный разговор. Пусть Санька посмотрит вот этот. Там есть, ведь можно узнать. Я вот или пойду. Зарестуем и накажем. Пельмени сварить. А? Здравствуйте. Я сейчас скажу, я вызываю милицию. Да. Вы уже на учете. Если не губ, он помнется, это бесполезно. С одним я узнать, надо еще телефон. С другого телефона... Разговаривать с ним, отвлекать, мы так делали. Эту Линкину, эту, забыл фамилию-то, спилась она. И Николай Аркадьевич говорит, ты, Александр, еще разговаривай. А мы на машине и поехали. Маме узнали и поехали. И оказывается, из магазина звонила. Это продавщица-то. Как она? Нет? Громов или как, я забыл. Я мать-то хорошо знал, маленькая такая, ростиком. Она за ливистка выходила. Она за магазина была на подстрелеч. И вот мне, да вот приходи, да вот я вот все вот сниму, вот это все прочее, и вот эту тему. Ну, надоело в самом деле. И вот, вот, говорит и говорит, как пришел. Она у телефона, трубку вот разговаривает. Он подождал, ну хватит, подруга наговорилась, поедем с нами. Составили мне протокол, хотели в суд сводить, а вроде водили, ей дали, вроде штраф дали. Хотели на сутки ее оформить. Я тебе говорю. Я еще к тебе приду сейчас. Сейчас приду. Тебя на почте, наверное, видели. Кто-нибудь знает. Сейчас Саньке позвоню. Слушай, я сейчас вызову милицию. Хватит, мне надо слушать тебя. Понял? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ты сам-то хуже меня. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Замолчи. А?